Ты говорила, что они понимают друг друга без слов. Просто бормочут, словно напевая себе под нос. Ты бормотала басовитым добрым голосом папы Мишки и высоким маминым голоском. У них были дети-близняшки, девочка и мальчик. Вечером, когда тебя увезли в больницу, я лежала в твоей постели, пытаясь уловить в темноте их голоса. Я пыталась изобразить низкое шмелиное гудение папы Мишки, чтобы успокоиться, почувствовать, что ты в безопасности. И мне удалось ловко изобразить его голос, пробормотать, что твои раны затянутся, и все снова будет хорошо. И раны затянулись, и тебя отпустили домой. Зачем ты стала снова резать себе руки? Не очень глубоко, но так, чтобы оставались уродливые шрамы. А потом ты перестала разговаривать с нами, и это уже было невыносимо. Мама плакала в телефонную трубку. Иногда домой возвращался папа и оставался на несколько дней. Но лучше от этого не становилось, наоборот, только хуже. Не успевал он снять куртку, как мама обрушивалась на него с обвинениями. Но именно папа сказал, что так больше продолжаться не может. И хорошо, что сказал. Он увез тебя на машине в больницу для обследования. Обследовали тебя долго, расследовали и распутывали. Так сложно переплетено оказалось все у тебя внутри. Мы с мамой остались вдвоем. Встречаться с папой мне не хотелось. Я решила, что во всем виноват он. Ведь началось все с того, что он нас бросил. Когда мы с мамой остались одни, я почувствовала, что в квартире плохо пахнет. Я распахнула окна и вынесла мусор, но это не помогло. Остался затхлый запах, и заметнее всего он был в гостиной около дивана. Мама утверждала, что мне просто кажется. Она ничего не чувствовала. Народ и капитал. Был вечер пятницы. В кои-то веки я выбралась в город. В школе висели афиши, где было написано о какой-то вечеринке под открытым небом. Кое-кто в классе говорил, что это важный праздник. Народ хочет вернуть себе улицы, захваченные капиталом, уверяли они. Городской транспорт и важные дяди должны вернуть центр города людям. На афишах красной и черной тушью было написано «Площади и улицы – место встречи людей». Я пошла туда, чтобы развеяться. Мне не хватало воздуха. Уже в метро был слышен доносившийся с улицы гам. Поднявшись наверх, я увидела автомобиль с громкоговорителем, стоявший посреди площади. Гремела музыка, вокруг танцевали люди. Я словно оказалась в какой-то далекой стране, а вовсе не в привычной Швеции. Я стояла у невысокой парковой ограды, стараясь поймать праздничное настроение. Услышав визгливый пронзительный смех, налетающий из парка, я направилась туда. Густая листва деревьев заслоняла обзор, мне казалось, что я за кем-то подглядываю. На скамейке сидела девушка, которую со всех сторон окружили голуби. Они были повсюду, может быть, потому, что она пригоршнями разбрасывала вокруг себя хлебные крошки. Ведь голуби их любят. Похоже, именно хлебные крошки она и бросала. А у самых ее ног прыгал какой-то парень. Он тоже пытался ловить крошки, потому она и смеялась до того громко, что привлекла мое внимание. Парень был больше похож на собаку, чем на человека, и, похоже, в его разинутую пасть попадало довольно много крошек. Наконец он утомился и опустился перед девушкой на колени, а та по-прежнему сидела на скамейке. На ней была короткая красная юбка, и мне показалось, что он стал лизать ее бедра. Сначала она смеялась и фыркала, как сумасшедшая. Потом стала кричать, чтобы он немедленно прекратил. Он не слушал, и тогда девушка разозлилась и стала лупить его своим рюкзачком. Парень упал на землю и покатился, прикрывая голову руками, но она продолжала колотить его. А потом она ушла, гордо задрав нос. Она прошла мимо вплотную ко мне. Так близко, что я почувствовала слабый запах индийских специй. Мне хотелось запомнить, куда она идет. Такая замечательная девушка. Не знаю, что произвело на меня большее впечатление. Юбка, запах или то, Как она отшила нахала!